появлением судьи Ди веселье поутихло. После обмена обычными любезностями разговор не клеился. Судья Ди огляделся и трижды пустил чарку по кругу. Подогретое вино улучшило его настроение. Он прочел нараспев древнюю песню, которая вызвала одобрение собравшихся. Ло Биньван исполнил кое-что из своей лирики, и когда чарка с вином сделала еще один круг, судья Ди прочел несколько непрофессиональных стихотворений. Судья Ло в восторге хлопнул в ладоши. По его знаку четыре изящно одетые певички показались из-за ширмы в глубине зала, куда они упорхнули, как только судья Ло появился со своим гостем. Теперь певички снова приступили к ублажению гостей. Две из них наполнили чаши вином, третья играла на серебряной флейте, а четвертая грациозно кружилась в танце, и длинные рукава ее наряда парили в воздухе. Судья Ло радостно сказал своим приятелям: «Видите, друзья, как обманчивы слухи! Представьте себе, в столице судья Ди слывет этаким аскетом, но теперь вы сами можете убедиться, как он умеет поддержать компанию». Затем он представил четырех девушек. Они оказались столь же смышленными, сколь и привлекательными, и судья Ди поражался их умению слагать парные строки и сочинять новые стихи на известные мелодии. Время летело быстро, и уже глубокой ночью компания разбилась на пары и разошлась. Оказалось, что подававшие вино девушки были подругами Ло Биньвана и художника, и ушли вместе с ними. Студент пообещал захватить с собой еще на одну пирушку танцовщицу и флейтистку. Судья Ди остался с судьей Ло за праздничным столом. Хозяин заявил, что судья Ди – его лучший друг, и разгоряченный вином призвал отбросить церемонии и называть друг друга братьями. Они встали из-за стола и прошли на веранду, чтобы насладиться прохладным ветерком и полюбоваться полной осенней луной. Оба присели на скамьи, стоявшие у резных мраморных перил. Отсюда открывался чудесный вид на раскинувшийся внизу ухоженный сад. После оживленного разговора о достоинствах только что покинувших их певиц, судья Ди сказал: «Сегодня мы встретились впервые, брат, но у меня такое чувство, будто я знал тебя всю жизнь, поэтому позволь мне спросить твоего совета по одному весьма интимному делу». «Буду рад помочь», — торжественно ответил собеседник, «хотя мой ничтожный совет вряд ли пригодится тебе, постигшему мудрость». «По правде говоря», — начал судья Ди негромким доверительным голосом, «женщины и вино — моя страсть, но при этом я люблю разнообразие». «Прекрасно!» — воскликнул судья Ло. «Присоединяюсь к этому глубокому высказыванию, и самые изысканные блюда приедаются, если вкушать их ежедневно. К сожалению», — продолжал судья Ди, «мое нынешнее положение не позволяет мне заглядывать в близлежащие павильоны ив и цветов, где мой досуг озарял бы нежный цветок. Ты же знаешь, как слухи разносятся по городу. В моем положении мне не хотелось бы портить репутацию». «В этом и состоит», — вздохнул его собеседник, «наряду с судебной рутиной одно из величайших неудобств нашей высокой должности». Судья Ди наклонился вперед и тихим голосом проговорил: «А теперь представь себе, что здесь, в этом благополучнейшем из уездов, мне посчастливится найти редкий бутон. Не слишком ли самонадеянно с моей стороны будет предположить, что благодаря нашей дружбе можно будет с должной осторожностью пересадить этот нежный росток в мой собственный жалкий сад?» Судья Ло сразу оживился. Он поднялся и, низко поклонившись судье Дини, громко сказал: «Можешь быть уверен, дорогой брат, что я польщен величайшей честью, оказанной моему уезду. Если бы ты согласился провести несколько дней в моем скромном жилище, мы вдвоем могли бы неторопливо обдумать столь важный вопрос со всех сторон». «Так сложилось», — ответил судья Ди, что ряд важных служебных дел требует моего присутствия в Пуяне уже завтра. Однако ночь только началась, и если ты любезно согласишься мне помочь, мы многое успеем до рассвета». Судья Ло, взволнованно хлопнув в ладоши, воскликнул: «Нетерпение выдает возвышенный склад твоего характера. Теперь тебе придется пустить в ход все свое обаяние, чтобы за столь короткое время покорить юное сердце. У большинства девушек уже есть здесь ухажеры, и увести их отсюда будет нелегко, но у тебя вполне привлекательная внешность. Хотя, честно говоря, длинные бакенбарды еще прошлой весной в столице безнадежно вышли из моды, поэтому придется приложить все старания. Я же со своей стороны соберу здесь красавиц из красавиц».